Соединенных Штатов Америки. После 1978 года в американском Сенате нет ни одного черного. А вот где без них не обходятся, так это в некоторых видах спорта. В баскетболе, легкой атлетике, боксе. Равноправие здесь ни при чем. Эксплуатируются физические данные черных спортсменов. Американский экономист Перло пишет: «Нет ни одной отрасли, ни одной крупной компании, где бы не принималось жестоких дискриминационных мер в отношении национальных меньшинств, даже в тех немногих местах, где им позволено работать. Дискриминация проявляется и в заработной плате рабочих и служащих, и в предоставлении возможностей продвижения по службе, и в сохранении за трудящимися их рабочих мест. Самая минимальная сумма сверхприбылей, полученных за счет расизма в экономической системе капитализма Соединенных Штатов, то есть, по сути, минимальная экономическая выгода расизма, по расчетам Перло, составляла 20,2 миллиарда долларов в 1970 году. Важнейший компонент экономической дискриминации черных – дискриминация в отношении характера и оплаты труда. Формально дискриминации нет. Но заработная плата черных за ту же или сравнимую работу в среднем намного ниже, чем белых. В 1969 году доходы черных в процентном отношении от дохода белых в Детройте и прилегающих районах составляли: у водопроводчиков 63%, у маляров 67%, у работников сферы обслуживания 72%, у шоферов 84%. За одну и ту же работу в строительстве, в общем машиностроении, на транспорте, черным платили примерно на треть меньше, чем белым. В 1976 году в целом по Соединенным Штатам заработная плата черных американцев, имеющих профессиональную подготовку, составила 82% соответствующего показателя для белых. В 1977 году в состав рабочей силы Соединенных Штатов Америки входили более 9 миллионов черных трудящихся. Они составляли до половины численности работающих в таких отраслях, как металлургия, розничная торговля, мясоконсервная промышленность, железнодорожный транспорт, предприятия связи. Историк рабочего движения Соединенных Штатов Фонер подсчитал, что среди черных, работающих в промышленности, всего 2 миллиона являются полуквалифицированными рабочими. Остальные неквалифицированные или чернорабочие. В американской металлургии, например, в составе рабочей силы 1,8% черных. А в трех наименее оплачиваемых категориях этой отрасли сосредоточено 12% черных. Ну, все это так или иначе работающие люди, имеющие хоть какое-то дело. Их причисляют к тем, кому живется сравнительно неплохо. Они еще не утратили контакта с американским обществом, у них есть источник дохода, они поддерживают кое-какие связи с живущими рядом, их дети посещают школу, пишут в этой связи западногерманские журналисты. А есть другие, гораздо более жестокие стороны жизни черных в Соединенных Штатах. На расстоянии 1-2 кварталов в том же Нью-Йорке или Чикаго, в Атланте или Детройте проживает черный люмпен-пролетариат. Здесь люди торгуют и колются наркотиками,